Сегодня у нас с вами две темы. Это, во-первых, потоп. А во-вторых, призвание Авраама. Ну, посмотрим, сможем ли мы справиться с такой программой обширной. Вот, вообще мы будем, если вы так смотрели расписание, то мы будем знакомиться с вами с ключевыми моментами сейчас расписания, конечно, оставляя в стороне то, что, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, менее центральные моменты, да. Естественно, что всегда есть возможность задать вопросы и по тем темам, которые, может быть, не попадут в центр нашего внимания. Так, вот тут я, прежде чем мы начнем, собственно, шестую главу читать с вами, да, которая описывается начало потопа, да, потоп занимает шестую, седьмую, восьмую и девятую главу книги Бытия. Но прежде чем начать читать шестую главу, хотелось бы прочесть еще раз начало пятой главы. Это пятая глава начинается подведением некоторого итога, подведением итога того, что было сказано до того. То есть грехопадение, создание человека, грехопадение, изгнание из рая, рождение сыновей у Адама и Евы и их религиозная война. Вот, да? Мы говорили уже об этом. Это была первая религиозная война на свете, да, сразу. Да, пошла. Вот, потом, поэтому, поскольку Каин возненавидел Авеля именно на почве общения с Богом. Вот. Даже не из-за полезных ископаемых или других каких-то материальных благ, а именно из-за их отношения к Богу. Вот. И потом начинается пятая глава, где описывается родословие, то есть дальнейшее происхождение родов от Адама. А начинается она вот с таких знаменательных слов, которые я хотел бы просто с тем, чтобы, ну, закончить, что ли, ту первую часть, вот, сотворения, грехопадения, изгнания и так далее. Тут Библия, 5 глава, она так завершает это предыдущее и говорит такие слова. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Там мы с вами уже очень много, мы посвятили целые часы, я думаю, беседе о сотворении человека и значении образа Божьего в человеке. И вот здесь еще раз. Вообще, обычно надо сказать, что когда изучается антропология книги Бытия, то есть ее видение человека, то обычно изучается вот первая глава и вторая глава, а на начало пятой главы мало обращается внимания. Но здесь, мне кажется, это видение очень так рельефно очень дается, подводится итог, как бы, антропологии. И Священное Писание нам говорит, что еще раз повторяет, да, вот, и поэтому я хотел еще раз обратить ваше внимание на это, еще раз повторяет и дает некое завершение, вывод из всего прежде сказанного, и говорит, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек. Да, вот. Такое очень интересное, на самом деле, видение антропологии, библейское видение, что человек – это на самом мужчина и женщина. Вот так Бог нарекает имя. Причем, ну, мы с вами уже говорили, я только вкратце скажу, что уже много раз я это повторял, что процесс именаречения в Библии означает познание сущности. Сущности. Да, вот. Если нарекается имя, Адам нарекает имена животным, Адам нарекает имя жене своей, Ева, и тут Бог нарекает имя мужчине и женщине и называет их человек. Это некое проникновение и раскрытие сущности человека как семьи. Да, человек – это семья. Ну вот. Затем вся пятая глава посвящена... Да, это понятно, вот эта мысль. Я хочу, чтобы она до вас дошла хорошенько. Вот, поэтому я в прошлые разы очень останавливался подробно на антропологии. Сейчас еще раз. Кому понятно? А? Ну, можно. Да. Это там, да, в алтаре, там, где свечи дьяконские. Вот такое близкое видение, да, что человек – это не Вася отдельно и Маша отдельно, а Вася и Маша – вот этот человек. По отдельности они тоже человек, конечно, но потенциальный и еще не закруглившийся. Да, закруглившийся. Вот такое. Такое видение. Это важно. Скажите еще, что есть сказать-то, прямо можешь спокойненько. Очень глаза светят, я поэтому вас не вижу. Зато вы меня хорошо видите. Хорошо, значит, вся пятая глава посвящена перечислению потомков Адама, дальнейшее развитие человечества, причем из этого перечисления мы видим, что Библия, конечно, особенно в этих первоначальных своих рассказах, она очень перескакивает через столетия буквально. Да? Это совсем не непрерывное описание истории первобытного человечества, но лишь канва. Вот. И затем приходит... шестое, в которой начинается речь о том, что стало с человечеством после уже вот многих сотен лет его распространения по земле. Вот, кто из вас знает, какова была причина потопа? Да. Метеорит упал. Нет, я имею в виду, конечно, не физическую причину, а такую прапричину. Да? Грехи, да. Вот, Лена правильно развращала. Как это сказала? Испортили, да, испортили. Порча. Порчу навели. Да, вот. Да. Что? Ну, это можем предположить, но из текста этого не видно. Что из текста? Что из текста видно? Да. Не, ну, в общем, правильно, но я почему так спрашиваю, для того, чтобы сфокусировать ваше внимание на самом тексте. Да, потому что зачастую мы читаем текст, а остаются, ну, наши мысли так сопутствующие, они такие расплывчатые более или менее. Да? А очень важно, когда мы читаем Священное Писание, что мы останавливались на тексте. Да. Вот. Ну, кто почитает, может быть, или давайте ввиду записи, может быть, я буду читать, но вы все-таки следите, потому что на слух трудно воспринимать. Значит, начинаем читать 6 главу. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Так, это первое. Такая причина, да. И здесь такой извечный спор, и, по-моему, он даже в каком-то из вопросов, там вот в этой чашечке для вопросов, которые у нас не пользуются большим успехом. Вот там кто-то аккуратно положил 2 евро туда вместо вопросов. Да, но там были вопросы раньше, и там, в частности, был задан вопрос, да. Это те, кто не умеет работать с текстом, туда положили 2 евро, поскольку на чашечке написано «Вопросы священнику». Да. Поэтому я вас призываю к работе над текстом. Вот, чтобы в правильную чашечку, правильно класть, ну, как следствие нашей работы. Был вопрос задан там, кто такие сыны Божии, которые брали себе в жен дочерей человеческих. И на этот счет действительно все время спотыкаешься об это место. Я тоже спотыкаюсь. И, ну, тут существует несколько мнений, как древних толкователей, так и новейших толкователей. Вот. Эти мнения друг с другом невозможно привести в гармонию, вот они различные, и, на мой взгляд, невозможно решить, какой же из них в конечном итоге верно. Вот. Что имел в виду писатель, что имел в виду Дух Божий, скажем так, да, это вдохновенный Духом Божиим писатель Бытия, эти слова писал. Не совсем ясно. Ну, есть так, два мнения, по-моему, или три, два. Я сейчас помню, два мнения. Значит, во-первых, одно мнение, это что под дочерями Божиими нужно понимать просто дочерями человеческими, прошу прощения, нужно понимать просто людей, женщин, да? А под сынами Божьими нужно понимать падших ангелов. Вот. Действительно, в Священном Писании зачастую, или есть несколько мест, когда это выражение «сыны Божии» применяется к ангелу. Применяется к ангелу. Например, в книге Иова, да, помните, как начинается книга Иова, то там сыны Божии приходят, собираются у Бога, и сатана тоже приходит, и начинается первый пролог такой из книги Иова. И там тоже упоминаются сыны Божии. Также в книге Иова же, когда Бог уже в конце там описывает Иову величие творения, то тоже говорит, что при сотворении мира сыны Божии восклицали от радости. А, то есть они были до, с точки зрения текста книги Иова, эти сыны Божии, которые там упоминаются, были до сотворения материального мира. Вот. Таким образом, можно отнести это выражение к ангелам. С другой стороны, конечно, в Священном Писании словосочетание «Сыны Божии» употребляется и в отношении к людям Завета, людям, Божьим людям. Да. Вот. Не обязательно понимать это лишь как неких вот таких представителей ангельского чина. И на этом основывается вторая версия. Вот вторая версия, которая говорит, что дочери человеческие – это потомки Каина. Каин еще жил там. А сыны Божии – это потомки Сифа. Вот. На Каине Бог получил печать. Знаете, тогда мы читали это, что Бог положил печать на Каине и объявил ему, что он отныне проклят землею, и земля не будет более давать силы Каину, и он будет изгнанником и скитальцем на земле. Вот. Но, будучи изгнанником и скитальцем, тем не менее он не остается бесплодным, а там у него его потомство тоже развивается, и ему рождаются дети, в том числе женского пола. И вот одновременно у Адама рождается еще один сын Сиф, от которого тоже происходит многочисленнейшее потомство. И вот в конечном итоге они начинают перемешиваться, эти две ветви сынов Адама. Вот, и на этом основывается, говорю, вторая версия, кто такие сыны Божии и дочери человеческие, которая говорит о том, что сыны Божии – это дети, сыновья Сифа, а дочери человеческие – это дочери Каина. Вот, на мой взгляд, это более вторая версия, более правдоподобна. Вот, смешение ангелов и людей, конечно, это как-то очень странно звучит, такое физическое, чтобы от них потом рождались дети, это как-то противоречит, мне кажется, здравым представлением о том, как проходят дети. Вот, в то время были на земле исполины. Да, и вот Господь, видя такое увлечение сынов Божиих, то есть детей Сифа, менее поврежденных грехом, чем дети Каина, да, значит, видя их плотолюбие, да, что они обращают внимание на внешнюю красоту, Господь говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть». Да, то есть они постепенно, человек, вот так вот, даже и сыны Божии в том числе, да, становятся плотяными, да, плотолюбивыми, да, зависимыми от своей плоти и уже независимыми от духа. И вам Господь говорит: «Не вечно духу моему прибыть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Вот, ограничивая уже на будущее. Через 120 лет будет потоп. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди». Вот это, пожалуй, тоже говорит о том, что все-таки это не полуангелы, полулюди, а просто настоящие люди, да, целиком. Мы спрашивали дети, а если мать знает, сыновья Адама, кто были их жены? Да, да, поэтому, да, совершенно верно. Да, я уже это упоминал, и сейчас только что тоже, в общем, говорил, что Библия нам только дает пунктирную линию, не перечисляет всех. Да, вот тут, например, в 5 главе, если мы читаем: «Дней Адама по рождению Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». Сколько он там за 800 лет этих дочерей нарожал, мы не знаем. Может быть, сотни. Да. А? Конечно, да, совершенно верно. Было больше, просто о них ничего не сказано. Да. Были дочери, да, конечно, уже сколько ли жили сотни лет после изгнания из рая, еще человеческая природа была очень здорова. Да, лишь впоследствии, постепенно, уже после потопа даже, да, еще Ной жил сотни лет, да, но постепенно на каком-то физиологическом уровне генетика там стала повреждаться, и защищенность человека от негативного воздействия стихий, она постепенно изнашивалась. Так можно это себе представить, я думаю, лучше всего. И постепенно человек стал вот с генетическими всякими повреждениями, которые передаются дальше, и возраст снижается, да, больно. Да. Да. Да, что будут меньше жить. Ну, теоретически может тоже, да. Теоретически может, я тоже так думаю, что может такое быть. Но мы видим примеры долгожителей после потопа. Да, правда. Исключение, да, конечно. Да. Да, праведники. Авраам там жил 170 лет. Ной жил очень долго. Нет, но это понятно, скажем, Иов, да, Иов жил тоже 160 лет. Нет, я думаю, мы на сутки не должны, да, не обязательно на сутки это дело. А? Я думаю, чтобы просто была генетическая основа человека неповрежденная вначале. Это, по-моему, более правдоподобно, поскольку такое замедление Земли, оно трудно представимо. Это Божье чудо такое, да, да, конечно. Да, да, вполне возможно. Да. Да, во всяком случае, конечно, 120 лет это примерно отвечает возможности человека, жизни человека по сей день, хотя есть долгожители, которые и подольше живут, да, есть. Да, да, есть такие, которые сегодня, например, есть такие, которые за 120. Да. Конечно, конечно, да, запросто. И не только первые, а еще то очень долгое, да. Долго-долго совершались между близкими родственниками, конечно. Да. Вот. Да, они ушли на восток. Да. Они ушли на восток. Сейчас где-то это написано. Кто убьет? Да. Но далеко, далеко все-таки явно не ушли, да. Ну и потом, смотри, тут так, в 4 главе сказано: «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема». Вот. С тех пор прошло сотни лет. Да, вот если мы почитаем 5 главу, то мы увидим, что тут даже тысячелетия, наверное. Да, то есть там уже очень распространилось. И на самом деле, правильно, если бы он ушел не так далеко, то они бы смешиваться начали гораздо раньше. Вот. А поскольку он ушел, видимо, довольно далеко, то лишь по прошествии многих сот лет и даже всей 5 главы, по прошествии, только тогда. Да. Да. Ну вот, а теперь все-таки пытаемся ответить на вопрос. Что? Да, исполины. Ну да, исполины. Тут в Библии нам и объясняет, кто такие исполины. Они говорят, кто это такие. Стали рождать, это сильные, издревле славные люди. Вот это все тут объяснение есть. Такого особенного вопроса не возникает. Вот теперь мы переходим к ответу на вопрос, как Библия отвечает на вопрос, какая же причина наведения потопа, да, помимо плотолюбивости. Да, помимо плотолюбивости. Но к чему эта плотолюбивость привела? Да, и к чему она вообще-то вообще и приводит даже. Приводит. Почему церковь христианская, но уже и церковь ветхозаветная, да, с такой вниманием, с таким вниманием, да, относится к плоти человека. Да, с большим-большим вниманием. Вот, относится, да, ветхозаветная церковь ставила законные рамки, да. Новозаветная церковь тоже дает определенные правила обращения со своей плотью, со своим телом. Да. Сейчас мы в пост, у нас очень важное орудие против чрезмерной плотолюбивости. Так, и увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Вот. Да, я думаю, что это очень знаменательный такой текст, к которому мы должны отнестись со всей серьезностью. Да? И если представить себе, что это... как, в общем, зачастую такие тексты, они очень, ну, скажем, буквально нужно их понять, да, и принять буквально, то из этого текста мы можем, конечно, для себя очень много заключить. Дело в том, что вообще вот эти тексты до 11 главы, они очень сжатые, очень компактные. Да, это мы уже говорили с вами, да, что там бывает, что в одном стихе целая философия заложена. Да? Вот. И здесь тоже, в этом стихе, заложена целая философия. Какая же философия? Во-первых, что насколько велико развращение человеков на земле было, что все мысли и помышления сердца их были назло всякое время. То есть тут опять у нас, во-первых, две основные сферы человеческого существа затрагиваются – мысли и сердце. Да. Вот это душа и дух, да, сердце и мысли. Вот. Про плоть уже было сказано, она тоже вся уже подверглась такой вот плотолюбивости. Но подверглись этому и душа, и дух, так же, как в описании того, как Ева, или жена, привлеклась к дереву, там тоже эти три уровня, да, вы помните, что мы с вами обсуждали, три уровня человеческого бытия, тело, душа, дух, и как они попадают в плен древа познания добра и зла, да. Ну, вот здесь тоже на этих трех уровнях человек представляется как, человечество представляется как крайне развращенное и озлобленное. Все мысли головы, то есть все планы, расчеты, да, расчеты, что мы головой делаем, рассчитываем, там, планируем, раздумываем, размышляем, там, менеджмент осуществляем, да. Вот. Это задача головы и помышление сердца. Да, сердце – это на языке Библии обязательно орган мыслящий орган. Да, да, да, сердце – это мыслящий орган, конечно. Да. И то, что в христианстве у нас в опыте христианства называется очищением сердца, соединением ума и сердца, да, то для их восстановления, что ли, восстановления целомудрия и целостности человека, то здесь, наоборот, развращение, да, то есть раздор между сердцем и умом, хотя направлены они оба и те, и то, и другое на зло. Да? То есть такое осознанное, сознательное планирование зла и подкармливание этого зла из вот глубин мыслящего сердца. Кто это сказал? Это я сказал. Не, ну а как бы кого-то ссылался. Да, да, да, конечно. Это в Библии постоянно встречается. Помышление сердца. Да? В псалмах мы все время с этим сталкиваемся. Мысли сердца моего. Да? Мы все время с вариациями такой фразы мы сталкиваемся постоянно. Да, так что на языке библейском сердце – это мыслящий орган, орган мысли. В святоотеческой мысли, в святоотеческом богословии или антропологии, если так скажем, да, особенно у преподобного Максима, исповедника, который был очень тонкий такой вот христианский мыслитель и особенно очень тонко вот антропологию человека разбирал, да? Где там чего у человека, где, с какой стороны что растет, да? Вот, он говорил так, что ну, он говорил следующее, что главное мыслящее, ну, орган, мыслящий орган в человеке – это ум, да? По-гречески «нус», ум и существо или сущность, да, сущность, субстанция ума находится в сердце, а действие ума находится в голове. Да, он различает сущность и действие. Вот. В каждом существе, в человеке в частности, есть его сущность, есть его действие. Да, мы познаем друг друга, мы познаем под действием. Да, мы никогда не можем познать сущность, да, также и с Бога. Да, мы с Богом общаемся в его действиях, в его энергиях. Да. Ну вот, и в человеке тоже различается сущность и действие, или энергия. Вот. И он говорит так, что сущность ума человека находится в сердце, а действие или энергия ума в голове. Вот так. Да, надо соединить. Для того, чтобы человек стал целостным, нужно... Нету первичного, это единое. Единое, да, да, да. Единое, нет, это единое. Оно единое, но в двух частях. Двуединое. Да, да, когда оно объединяется, в чистоте, конечно, объединяется. В данном случае оно объединяется в зле тут, да. Но когда он объединяется в чистоте, то человек целомудрен, да, да, и восстановлен полностью в своем психофизическом организме. Да. Ну, это святость. Да. Ну вот, да, теперь мы вчитались в этот текст «Велико развращение человека на земле». Все мысли и помышления сердца их были на зло, но еще и хронологически, во всякое время. Да? Ну, бывает, что человек что-то замышляет такое злое, но потом проходит время, он как-то от этого отходит. Да? Но в данном случае это было не так. Да? То есть и мысли головы, и помышления сердца были злом, стали злом во всякое время. И это крайнее для человека крайняя беда. Крайняя беда. Крайняя мучение. Крайнее мучение. Не будь, не поставь Господь перед человеком предела смерти, да, это мучение было бы вечное. Вечное мучение. То есть это то, что Господь уже задумал еще в раю и говорит Адаму: день, в который ты вкусишь от плода этого древа ты смертью умрешь. Да? Это уже была Божия, ну, такая хитрость для спасения человека. Да. Хитрость Божия для спасения человека. Чтобы в том случае, если это случится, а Господь, конечно, предвидел, что это именно так и случится, чтобы иметь путь спасения. Да, поскольку останется человек на этой земле вечно, в таком состоянии, которое здесь описывается, то это уже вечное мучение, вечные муки и без возможности избавления от них. Да, уже избавить невозможно человека в таком состоянии. Ну вот. Телесная смерть имеется, конечно. И душевная, и телесная, но в первую очередь телесная. Да, и потом, вот мы с вами в прошлый раз, когда у нас была беседа, мы тоже, ну или в позапрошлый, сейчас уже не знаю, позапрошлый раз, да, когда мы объясняли с вами, как Бог, какую медицину, да, Бог употребляет, какое лекарство Бог употребляет для уже падшего человечества, да, и мы видели, что это некоторые страдания разного рода, да, для жены и для мужа, для женщины, для мужчины, вот, и в частности смерть, как некое такое вот лекарственное действие. А и тут, в данном случае, вот в 6 главе, это лекарственное действие, оно стало необходимо для всего человечества. Потому иначе оно, это было бы вечное мучение. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Но тут тоже иногда бывает, люди спотыкаются о слова Бог, что Бог раскаялся. Вот. Но тут спотыкаться не нужно. Библия нам зачастую описывает Божьи действия в человеческих терминах, да и ни в каких других терминах мы на человеческом языке и не можем ничего описать, естественно, что все наши термины, даже самые возвышенные, они, оставаясь человеческими, до Бога по существу своему, конечно, не доходят. Да? Но описывают нам это таким образом, чтобы нам было понятно. Вот. Бог решил так поступить. Вот. Вот, раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот само имя Ной, вот мы говорили, о некоторых именах мы с вами говорили, да? В частности, об имени Адам, да, мы с вами говорили, что это значит. Землянин, да, земляной, человек от земли. Само имя Ной обозначает утешение. Имя Ной обозначает утешение. Да? Нуах. Нуах, есть такое слово, нуах, значит, покой, утешение, спокойствие. Что? Да, не смотришь дождь, это да. Не смотришь. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Вот очень важные такие слова, что Ной был человек Вот. Откровение о человеке. Для Библии очень важно. Да? Откровение о человеке. Вот мы все время упомянули на протяжении всех этих глав предшествующих. Да? На самом деле читали о человеке. Да? И так же, как в центре Библии Ветхого, Нового Завета особенно, да, стоит Бог, но стоит и в центре человек. Все время вместе. Да? Такой какой-то вот... Ну вот, несоединимый, но и неразделимый некий такой вот диалог и постоянный взгляд друг на друга. Да, очень интересно, что Библия нам представляет Бога как все время смотрящего в человека. Да, и наоборот, человека, который, истинный человек всегда такой, который смотрит на Бога. Да, вот. Да, Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил перед Богом. Да, вот такой вот, да, это его праведность и непорочность, в том как раз заключалось, что он ходил перед Богом, то есть все время в присутствии Божьем находился, да, да, он все время перед Богом ходил, да. Да, да, да, да, да, да, да, он ходил, да, совершенно верно, он ходил в присутствии Божьем, да, естественно, что нет, тут речь не о географии, да, вот, а о душевном состоянии. Да, да, конечно. Ходить перед Богом. Ну, такое устойчивое словосочетание, да, значит, в присутствии Божьем находиться. Да. Вот. Ходил перед Богом. Вот, что-то подобное Библия сообщает и об Аврааме, да, что он ходил перед Богом, он был праведен и непорочен, да, и Бог его призывает, говорит, будь передо мной праведен и непорочен, да, там потом будем еще с вами читать об этом. Да, что-то аналогичное Библия говорит об Иове, тоже Иов был человек, да, человек перед Богом, да, праведный и непорочен. Да, так что как раз эти трое, вот Ной, Авраам и Иов, как представители, ну, наиболее, что ли, в них ясно усматривается, что такое человек. Да, поэтому тут не случайно тут в тексте обращается внимание, что Ной был человек. Хотя это и так понятно, да, но это еще дополнительное указание, чтобы мы... обратили внимание, да, какой же истинный человек вот такой, да? Правильный, непорочный и ходивший перед Богом, ходящий перед Богом. Ной родил трех сынов, Сима, Хама и Афета, но земля растлилась пред лицом Божиим. Да, земля, сейчас не знаю, как в исходном тексте, надо посмотреть, я себе купил еврейскую Библию, сюда, в церковь, вот такую здоровенную, но она куда-то исчезла. Да, я ее куда-то дел, то ли кто-то ее воспользовался. Да. Можно было посмотреть, какое слово здесь используется для земли. Да. Ну вот вопрос. Дело в том, что в еврейском языке есть два слова для земли, для слова «земля». Они всегда переводятся на русский словом «земля», и поэтому не всегда понятно, о чем, собственно, речь. Да? Это слово «эрец», «эрец», да? Вот, или «арец», «арец», и «адама», да, от которого происходит слово «адам» или «человек». Вот, «арец» – это обычно земля в смысле географии, да? А «адама» – это земля в смысле, ну, вот, в смысле человечества. Человечества, да. В данном случае, вот, не знаю, какое исходное. Надо будет посмотреть. «Арец» – это земля. Два слова есть в еврейском языке для слова «земля». Арец – это географическое обозначение. Да, вот мы говорим «Эрец Исраэль», да, «Земля Израиля». Вот. А дома – это исходное вещество человека и, как бы, в переносном смысле – это человечество. Человек. Да, предложение такое. Но земля растлилась перед лицом Божиим и наполнила земля злодеяниями. И вот, и воззрел Господь Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Ну, человеческое, конечно. В данном случае значение человечества, но какое исходное слово, мы, тем не менее, точно не знаем. Но, в всяком случае, речь идет, естественно, не о почве, которая растлилась, да, а о человечестве. Всякая плоть, человеческая плоть, естественно, речь идет, извратила путь свой на земле. «И сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел перед лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчеге сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Да. Ну, такое очень краткое описание, конечно, конструкции ковчега, но действительно пытались реконструировать. Вот. И получается довольно вместительный, здоровенный корабль. Вот. Локоть – это полметра примерно. Да, то, что если длина его 30 локтей, то 300 локтей, то значит, он 150 метров в длину. Это, в общем, приличное такое сооружение. И способное на плавание в открытом море. Если, конечно, сконструировано все правильно, то такая штука, она может плавать далеко от берега даже. Да, вот. Это известно по древним описаниям древних кораблей. То есть в древности люди, во всяком случае, умели делать большие корабли, которые могли не только вдоль побережья, но и в открытое море выходить и там переплывать большие расстояния. Да. Так что вполне возможно, что Ной это даже умел, может быть. Да. Вот. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой». Да, это уже у нас второй идет завет. Да? Вообще Библия, это весь Ветхий Завет, он построен на ряде заветов. Таких заветов с Адамом, с Ноем, с Авраамом, Исааком, Иаковым, да, вот, повторяющийся завет, с Моисеем завет, и народом израильским, с царем Давидом завет, вот таких вот, значит, получается, Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид и еще кто-то. Нет, не упоминаются заветы, и по смыслу тоже не присутствует. Вот там другое. В общем, по-моему, 6 заветов и новый завет. Такой 7-й завет. По-моему, так. 7-й завет. Такая полнота. Да, 7 число полноты. Вот. Значит, Ветхий Завет 6 и 7-й завет. Да, Христос говорит, вот новый завет в моей крови. Да, 7-й завет. Вот, а само слово «завет» – оно очень значительное в Священном Писании. Да? Вот. поскольку ну, вот имеет ярко выраженное сакральное значение. Слово «завет». Да, ярко выраженное сакральное значение. Кто эти шесть? Еще раз. Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид и кто-то еще из царей израильских. По-моему, последний царь Езекия. Нет, сыновья, да, но там повторение завета. Да, там повторение завета с Авраамом. Там не отдельный завет новый, так сказать, следующий. Да. Обычно идет так. Ставится завет, он со стороны человека нарушается, происходит некая катастрофа. Новый завет, следующий завет. Да. Живем по завету, он постепенно нарушается или сразу. Катастрофа, новый завет. Да, вот так. Такое цикличное и в то же время спиралевидное развитие. Что? А не ему. Плево, где год. Что? Ништо се о томе не каже. Вот. Добро, это не утомность тварь. Не знаю, так ли они то узимую, да, да, они славили субботу, нема, то тексту нема. Да. И вот. «Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой». Да, это мы сказали уже. «И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всякого скота, из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из всех птиц по роду их». Ну и так далее. «Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищу. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал». Вот. Все вместе потоп длился примерно полгода. Да, вот прокормить такую ораву. Значит, конечно, тут, если пытаться это осмыслить натуралистически, то запутаешься в деталях, да, очень много есть таких попыток, если почитать интернет на эту тему, да, вот в деталях, как же он там это, с ними жил, куда он навоз выносил, и как малыми силами, да, вот своих сыновей и жен, как же он за ними убирал там, вот, как это все было устроено. Но вопрос наталкивается на ответ, ответ вызывает следующий вопрос и так далее и тому подобное. Тут, я думаю, мы с вами, тут тоже и я не смог каких-то концов и краев найти, мы с вами не дойдем. Вот. Но примем это просто как данность. «И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал». Вот так, как он там это сделал, трудно нам сказать. Да, есть такая мысль, да, действительно, это есть такое, что они, значит, погрузились в такую зимнюю спячку, типа, да. Их всех укачало. Да, их всех укачало, да, они там 150 дней не спали, не ел, и, соответственно, значит, не испражнялся, да. Вот, ну, наверное, так и было, да. А может быть, еще как-то иначе. «И сказал Господь Бог Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сём. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. также и из птиц небесных чистых по семи, ну и так далее, тут перечисляется всякое еще. И начинается потоп. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны. И окна небесные отворились. То есть и сверху, и снизу, да, источники бездны. Это внизу, понятное дело. И окна небесные отворились. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, и Хам, и Яфет, сыновья Ноева, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду их, все гады и так далее. Так, и продолжалось на земле наводнение 40 дней. И 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей, вода же усиливалась, и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрыли все высокие горы, какие есть под всяким небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. Вот, конечно, встает вопрос, действительно ли это произошло по всей земле, по всему земному шару, или же под землею в данном случае имеется в виду тот географический регион, где были люди расселены. Вот, до этого не обязательно всю землю подтопить, чтобы, если они еще, с одной стороны, умножились, конечно, уже люди, но с другой стороны, все-таки не расселились. Но тут существуют совершенно разные и, на мой взгляд, иногда даже какие-то просто чрезвычайно дикие мнения. Вот как это все происходило. Я думаю, что тут так физически трудно, геофизически. Есть такие новости, когда археологи говорят о том, что вот в Южной Америке были найдены, да, когда люди, да, вычислили, да, историю. Да. Вот, да. Получается, люди там уже тоже были, да, здравствуйте. Да. Да. Да. Да, действительно, действительно, совершенно верно. Да, то есть, действительно, во-первых, сказания о потопе, они присутствуют в сказаниях народов Земли. Вот. Вообще, вот первые 10 глав Библии, они являются достоянием многих народов Земли. Да, вот у нас там Библия записана, но реминисценции об этих событиях остались в преданиях разных народов Земли, в том числе народов, населявших Южную Америку, вот, и Африку. Многих древних народностей существует вот сказание о сотворении Богом или богами человека. Это уже, конечно, там оно переплетается с разными языческими воззрениями, да, такие сказания, но, тем не менее, сотворение человека Богом или богами, какие-то те или иные проблемы между ними возникающие, да, вследствие чего человек не достигает бессмертия, хотя стремится к нему. Да, вот, то есть представление о неком изначальном бессмертии человека или уготованном человеку бессмертии тоже в различных сказаниях различных народов присутствует. Потом умножение уже смертных людей и по тем или иным причинам уничтожение Богом или богами этого первого прачеловечества потопом. Да. Спасение одного человека со своей семьей, вот, Вавилонская башня, да, тоже как некая вариация на Вавилонскую башню, тоже присутствует в сказаниях древних народов. Вот, а затем уже начинается Авраам, уже нету, все, там, от Авраама это уже идет история еврейского народа и в сказаниях народов земли призвание одного человека, его переселение из своей земли в другую. Вот такого уже мотива нет. Да, такого мотива нет. Вот, а что тут мы в первых 10 или 11 главах Бытия, тут мы сталкиваемся с очень древними, действительно, древними слоями, что ли, человеческой памяти. Да. Вот. Но, правда, мы не знаем, и у нас нету никаких свидетельств, пока что, по крайней мере, да, никаких свидетельств о том, как же эти сказания могли дойти до, ну, там, Моисея, предположим, да, все-таки до Моисея мы тут еще, так сказать, топать и топать, как говорится, да, с точки зрения этого периода, вот. А каким же образом до Моисея, до позднейших людей эти сказания дошли? Мы этого не знаем, да. Есть предположение, вот, что как-то это через Вавилон пришло, потому что именно в Вавилонском эпосе вот есть очень такие аналогичные истории, похожие, да, но с другой стороны они и имеют и серьезные отличия от библейской истории. Да, очень серьезные отличия, которые не позволяют нам говорить о том, что Библия стоит в прямой связи или даже зависимости от вавилонского эпоса. Да. Вот. Но еще не вечер, как говорится, может быть, где-то обнаружатся какие-нибудь клинописные глиняные таблички, вот, с библейским эпосом, да, где-нибудь на востоке, скорее всего, в Месопотамии. Ну вот. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа, жизни, в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, человека, и скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге». Вода же усиливалась на земле 150 дней. То есть дождь шел 40 дней, но из великой бездны она еще усиливалась еще дальше, да, 150 дней. То есть почти полгода. «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба». А, нет, значит, все-таки 150 дней. «Вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать, вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских». Да. Вот, интересно, что седьмой месяц, да, седьмой месяц по... Вообще в Библии мы видим два календаря. Два календаря. Оба лунные. Различаются они только тем, какой месяц считается первым, а какой, ну, с какого начинать считать. Вот. Один календарь – это календарь, священный календарь еврейского народа. Вот. А второй календарь – это, ну, видимо, был общий календарь древнего мира. Вот. Значит, когда мы читаем историю исхода, то мы убеждаемся в том, что что что исход произошел в седьмом месяце. Седьмой месяц, да, вот. В седьмом месяце происходит исход, и Господь Бог Моисею говорит: этот месяц для вас будет первым. Да, то есть как раз во время исхода Господь Бог дает, меняет календарь народу и священный календарь. Да, то есть месяц исхода, будучи седьмым по общему календарю, да, становится первым месяцем календаря священного. Да, понятно? Ну. Значит, это месяц Ниссан. Понятно, да, что исход из Египта происходит в месяце Ниссан, который является седьмым месяцем по общему календарю и первым месяцем по отныне становящимся священным календарю еврейского народа, в соответствии с которым уже народ дальше живет от Пасхи к Пасхе, да? От исхода к исходу. Как, да? Вот. Вот. И мы знаем, что на вечере ветхозаветной Пасхи это 14 число, 14 Ниссана, 14 число вот этого первого, он же седьмой месяца в году. Да. Вот, ну понятно, что Христос был распят, да, на следующий день, то есть в пятницу, 15-го Ниссана. Ну, а воскрес 17-го, естественно, воскресенье, да? Вот. Ну и здесь тоже такое интересное, так, как Господь устраивает свои даты даже, да? Да, так Господь интересно, он так подстраивает все, да? Вот, что здесь потоп задолго до исхода какого-то там и праздника, празднования и так далее. Вот, окончание потопа – это 17-й день месяца Ниссана и совпадает с днем воскресения Христова. Да, так что мы… Да, точно. Вот. Так что празднуя Пасху, мы одновременно празднуем и воскресение Христово, и исход из Египта, и окончание потопа, гибели всего человечества. Да? Да. Да. Да, конечно. Ниссан – это еврейского. Еврейского. Он еще называется, кроме числового названия. Нет, конечно, нет. Нет, у нас солнечный календарь, поэтому уже они принципиально разные. Они в а этот лунный. Не знаю. Нет, не знаю, что значит. Не знаю, что значит. Не задавался этим вопросом, не знаю. Нет, не могу сказать. Да. Ну, так Господь подстраивает вот такие вещи, да? Как уж он это умудряется, не знаю. Да, я тоже всегда упоминаю в таких беседах о том, что, скажем, разрушение храма Иерусалимского, да, как первого храма Соломона в Вавилоне, так и второго храма римлянами, случилось в один и тот же день. Тоже прямо день в день разрушения первого, так и второго храма. И поэтому этот день, который иудеями совершается как день траурный, естественно, да, и совершался еще до Христа как день траурный, да? А после разрушения второго храма в 70-м году, вот еще траур на траур прибавился, ну вот в один и тот же день. А в каком году первое разрушение? В 587-м до Рождества Христова. А второе разрушение в 70-м после Рождества. Спасибо. Да, да, или Немотоу текст. Да. Так, и вот. Ну вот, по прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил из себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его, и принял к себе в ковчег, и помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. А, ну это вот известный, откуда взят известный символ голубя с масличной веточкой, это отсюда, да? Вот, и очень важно, тоже в христианской символике, масличный плод, вообще масляно, да? Плод масляный очень важен, как в Ветхом Завете, так и в Завете Новом. Да, масло, что-то такое символическое значение носит Божьей милости. А? Да, и голубь. Голубь, естественно, Святой Дух, но вот масличный плод, поэтому у нас, когда у нас помазания всякие, да, бывают на всеночном день или перед крещением, например, да, вот, то это знаменует преклонение Божьей милости к человеку. Так. Вот. И Ной узнал из этого, из того, что у него масличный лист в клюве, Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. С 601 года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. Да, то есть так довольно долго это все сохло, а? Да, ну это, да, может быть, да, не знаю, имеет ли это какой-то символизм, да. И сказал Господь Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою, выведи с собой всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов, из всех гадов, присмыкающихся по земле, пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, весь скот, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, да страшатся и да трепещут вас все звери земли. Теперь следуют некие вот последствия вот этого второго завета. Да, второго завета. Какие же теперь? Происходят некоторые изменения в природе Земли и взаимоотношения между человеком и природой. Изменения происходят. Вот. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Это перекличка с первой главой, да? Как мы тут читаем. «И благословил их Бог, и сказал им Бог». Это пресотворение человека, да? В первой главе. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Да, тут то же самое. Видишь, как второй завет, да? «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Да? Но в то время как в первом было написано «и владычествуйте над рыбами морскими, над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землей, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Да? Владычествуйте. А здесь уже по-другому становится. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Да, тут перемена взаимоотношений. Да. Больше того... То есть они нас теперь боятся? Да, да, да, они боятся, да, они должны бояться. Раньше человек был благим владыкой, а теперь становится тираном всего существующего. Вот. Ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Да? То есть Господь благословляет человека питаться мясом животных. А до этого не было. Нет, нет, наоборот. Да, этот параллельно рассказ ведется как с первой главой. Понятно, там сотворение, здесь избавление от потопа. Там благословение на размножение, здесь благословение на размножение. Там благословение на владычество, здесь благословение на тиранство. Да? Там благословение на пищу растительную. Да, тут так. И сказал Бог, это дальше сразу идет, да? «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Да, это растительная пища, да, растительная для человека пища. А здесь все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Вот так. Да? Это получается уже для конечно, конечно, конечно. Естественно, да. Это ввиду развращения. Видишь, он тут тоже говорится, что не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. Как же ничего не сделаешь. Да. Вот, но не такое. Да, да, да, да, да, да, да, да. Хотя до потопа, правда, тоже было зло, но там еще гораздо больше. Гораздо больше. Здесь зло от юности, так сказано, ну, не углубляясь, а там злые мысли, злые чувства во все время, да, вот так, более глобально, да, здесь не столь глобально. Вот, все движущееся будет вам в пищу, только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Да, то есть тут завет, да, завет такой, да, заповедь дается. Каждый завет, он связан с заповедью некоторой, да, вот. Адаму была дана заповедь: плодитесь, размножайтесь, обладайте землею, но потом еще и не ешь от этого дерева, да, вот такая заповедь. Да? Здесь тоже заповедь, касающаяся пищи, да, тоже, это тоже чисто такое параллельное место к первой, второй главе, значит, заповедь, касающаяся пищи. Все будет вам в пищу, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Но это есть подтверждение, что у животных есть душа? Конечно, конечно, естественно. Да, да. Да, но дело в том, что душа и жизнь, вот, ну, это вот как кошерная пища, там они выпускают? Они выпускают кровь, конечно, да, в этом. Нет, нет, нет, нет, нет, не только живых не ешьте, да? Прям живьем. Да, но... Но не ешьте, кровь надо выпускать. Вот. Да. Кровяную колбасу не надо есть, вот такое. Не делайте из крови, да, поскольку кровь является телесным, физическим, видимым знаком души. Да? Кровь является телесным знаком души. Как вообще все, весь мир, да, весь мир материальный для человека полон знаков и символов, правильно? Ну все, вообще мы символические существа с вами, да? Для нас символ – это все, а само дело без символики ничего. Да? Да, вот если я, скажем, корове принесу цветочек, да, то она его схрямкает и с удовольствием, и, в общем, спасибо не скажет. Да? А если я своей супруге принесу цветочек, то... Это будет, то есть она его не схрямкает, да? Вот. И даже будь она коровой, раньше там не поняла такого, вот почему-то я его ставлю в вазочку, там, непонятно, потому что коровы не символические существа, да, они такие физические, да, то есть у них символика не развита, потребность в символе не развита, а у человек весь живет в символах, да, все для него это символ. Да, да, да, да, да, совершенно верно, да, то есть, действительно, но в данном случае, конечно, это такой недопустимый формализм, законничество и буквоедство, вот. Потому что тут речь идет, конечно, о, во-первых, о потребительстве пищи, да, вот, и не обращение внимания, да, на символику жизни, да? Это во-первых. Во-вторых, конечно же, здесь указание на, ну как вам сказать, значит, запрещается кровь вообще, да? в пищу. Когда переливание крови, то это, прости, не пища, да? И не животных тоже, да? То есть для переливания крови мы не пьем кровь животных или людей, тем более. Вот. Это по-другому происходит и совершенно в другом контексте. Вот. Поэтому тут такое сближение этих контекстов, оно совершенно неправомочно и отдает, говорю, формализмом и буквоедством. Вот. В чем здесь дело? В чем дело? Да? Во-первых, уважение к жизни. Хорошо, ты ешь этого животного, но ты его изволишь, тем не менее, к нему относиться с уважением. Да? К жизни. Да? Отношение к уважение к жизни. И как знак уважения – это неупотребление в пищу знака, символа жизни, крови. Ну, понятно. Кроме того, это указание на то, что никакой крови нельзя употреблять, кроме той, о котором сказано: «Пейте от нее все, сия есть кровь моя». Да, вот эту кровь мы должны пить. Да. Да, чтобы всякая кровь запрещена для того, чтобы человек принял животворящую кровь. Да, так что тут тоже такое вот указание на Спасителя мира, который свою жизнь отдаст людям. Понимаете? И люди, человеческий род, будет питаться его жизнью. Вот эту кровь он может пить. Есть. Да. Дальше снижается. Но тем не менее, стабильность остается там еще. Хотя планка снижается, но доступность еще Не, ну мы же живы, выдержим, да. Мы этого не заметим, к сожалению, да. Вот, это может быть ловушка. Вот, поскольку даже человек крайне развращенный и страдающий от этого, зачастую думает, что все хорошо, все в порядке. Так и мы тоже. Все в порядке. А как уж на Бог смотрит? Что не сказать? Да, может, он думает, о Боже, что там все, пора потоп посылать. Так. Вот, помимо того, значит, вот этой заповеди не есть кровь. Господь говорит дальше: я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя. Да? То есть так Господь будет наказывать зверей, да, если они будут есть человека. Взыщу, значит, накажу. Будет наказание. За пролитие крови человеческой теперь речь. Это крови теперь о пролитии крови человеческой. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу и от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Ибо человек создан по образу Божию. Значит, тут Господь, во-первых, определяет. Что? Взыщу, да, да, возьму, да, можно сказать, возьму, но будет наказание, да, взыщу, значит, потребую ответа, да, ответственности, потребую ответа за пролитие крови, да, тут запрет на пролитие крови, но одновременно позволение, наказание от человека. Да? То есть, как тут идет? Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Да? То есть Бог передает, чтобы он не сам будет наказывать, а вот вы за этим смотрите. Да? Смертная казнь, просто вот так прямо скажем. Да? Вот, что кто убивает, тот может подвергнуться смертной казни от руки человека. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякую душою живую, которая с вами, с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог: вот знамение завета, которое я поставлю между мной и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем вечного завета между мною и между землей, и будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою, во всякой плоти, и не будет более вода потом на истребление всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу и вспомню завет вечный между Богом, между землей, между всякой душой живой, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог мой: вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле. Да? Вот Господь ставит завет, следующий завет, который имеет свой, значит, свой текст. Да. Конечно. Это вообще образ развития текста. Это мы имеем в виду, имеем дело с древними ближневосточными текстами, они следуют некому такому своему, своей схеме. Молим? Видим радугу, вот эту, этот знамение, действительно, особенно иконописцы очень любят это место, вот, иконописцы очень ценят, поскольку они работают с красками и считают, что как раз их искусство – это тоже некая вариация на тему завета Божия с человеком, вот, после потопного человечества. Завет в красках. Да, вот такой вот завет. Радуги – это завет в красках. И иконописец, который являет некое свое умозрение, да, зрение умом, являет свое умозрение в красках, то он вот служитель завета, такой вот иконописец. Служитель завета. И тем самым напоминатель и Богу, и человеком о завете, поставленном Богом с человеком, напоминатель в красках. Да, я думаю, что это красивый такой образ. Вот он, может быть, не очень близок к тексту, который мы читаем, но такое творческое развитие этого текста. Так что, когда мы видим перед собой икону Спасителя, то мы будем вспоминать о красках радуги, которые туда вошли, естественно, в эту икону, да, и которые напоминают и Богу, да, даже Бог нуждается в напоминании здесь по этому тексту. Ну и человеку напоминает о завете, который поставил Бог с Ноем и его сыновьями во все роды их, что не будет больше потопа. Ну вот, затем известная история с Хамом. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Яфет. Хам же был отец Ханаана. Что такое Ханаан? Кто такой Ханаан? Ханаан впоследствии истории библейской. Да. Ханаанские племена, совершенно верно. Они жили. Ханаанские племена, то есть потомки вот этого Ханаана. Значит, и увидел Хам, да, где-то там у нас. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноева, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Яфет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его, и сказал. Что он сказал? А вот нет как раз. Вот интересно, совсем другой поворот событий. Он сказал: проклят Ханаан, Да, не хам. Сына своего он не проклинал, да? Но внука. Да, проклят Ханаан. Раб рабов. Будет он у братьев своих. Во как. Раб рабов. Будет он братьев своих. Потом сказал: благословит Господь Бог Симов. Ханаан же будет рабом ему. Да, поскольку от последствий семиты как раз, да, то есть Авраам, это потомок Сима, как раз пришли вот в Палестину, землю Ханаанскую. Не знаю. Соединенные Соломствовали Яфетит. Да. Вот так, где это у нас. Да распространит Бог Яфета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан будет рабом ему. Бедный Ханаан будет рабом всех других. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет. И он умер. Вот, затем 10 глава посвящена родословию. Опять Сима, Хама, Яфет. Вообще родословие очень важно. Они интересные, их стоит так в них покопаться, да, и проследить всякие линии, как они проходят через Ветхий Завет, но это, я думаю, слишком для нас такая кропотливая работа. Каких-то, может быть, отдельных случаях стоит ей заниматься, но в общем, конечно, нет. Просто увязнен совершенно полностью. Вот кое-что невозможно проследить, а кое-что можно проследить. Вот. Ну, Сим – родоначальник семитов, понятно. Яфет считается родоначальником европейцев и, ну, в общем, индогерманская, так сказать, цивилизация. А Хам считается родоначальником африканцев. Ну, так, это действительно сына, если мы посмотрим, сыны Хама, Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан, да? Хуш или Куш – это Эфиопия, это значит, Восточная Африка, да. Мицраим – это Египет, да, так он просто называется так на иврите по сегодня день, Мицраим – Египет. Вот, Ханаан – это Палестина. Ну так вот. Да. Ну и затем такое тоже интересное, тут разные интересные родословные такие данные о основании тех или иных уже древних цивилизаций. Они тут наконец появляются. Нимрод, Вавилон, Акад, Ассур и так далее. Да? Великие города древности, уже реально локализируемые. Вот. Ну и другие такие вот географические и персональные данные. Это 10 глава, а 11 глава тоже, значит, занимается расселением народов после вавилонского столпотворения. Может быть, все-таки уже до Авраама не дойдем. Уже полтора часа с лишним у нас кончились. Так что на этом закончим. Может быть, стоит еще два слова сказать просто о Вавилонском столпотворении и о языках, о развитии языков. Действительно, мы замечаем, что в истории человеческих языков, что не наблюдается какой-либо эволюции в развитии языка. Да? Эволюционистская теория развития, да, нам говорит, что человеческий язык возник постепенно из сначала общих и примитивных звуков, может быть, потом, которые как-то вот путем эволюции человекообразных, может быть, или первых ранних людей, да, постепенно развился из простых и конкретных, очень не понятий даже, а просто вот обозначений окружающего мира, развился вот в то прекрасное, величественное, прекрасно тончайший инструмент, который мы сегодня с вами все совершенно естественным образом, не замечая даже этого, владеем. Да? Но если смотреть на с точки зрения языковедения, на историю развития языка, то вот такой модели мы не видим, не замечаем. Да? Напротив, древние языки, насколько мы можем проследить вглубь веков, да? Напротив, чрезвычайно сложные, очень сложные. Да? Вот такого постепенного входа, простого к сложному, да? Такого, по крайней мере, не просматривается. Наоборот, да? Древние языки по своей грамматической основе, да, грамматических возможностях, да, гораздо сложнее большинства современных языков. Да? Не знаю, может быть, там, японский язык, скажем, да, считается таким одним из самых сложных на Земле грамматически. Да? Но древние языки, они ни в чем, так сказать, в японском не уступают, да? Напротив, те грамматические структуры, которые мы наблюдаем или описывают ученые в древних языках, вот в той же, скажем, ассирийской клинописи, шумерский язык, язык древних вавилонян, аккад, все они чрезвычайно сложны по своей грамматической структуре. Да, там можно чисто с помощью грамматических форм, да, вот как мы с вами, скажем, по-русски, скажем, у нас одна из основных единиц языка – это глагол, правильно? Вот. И с помощью грамматики, да, мы можем глагольными всякими формами выразить кучу всяких понятий, да, там, глагол «идти», например, «идет», «пошел», «пойдет», «идущий», «шедший», «сошествующий» и так далее, так далее. Да, много разных, такой целый куст вырастает на основе одного глагольного формы, и вот эти глагольные формы, они очень важны для того, чтобы нам красиво и пространно, и разносторонне мочь выразить свою мысль. Так вот, в древних языках эти глагольные формы гораздо более обширны. Вот у нас, например, от одного глагола можно образовать, может быть, 3-4 десятка от глагольных форм, да, которые... Но дальше уже не идет. Дальше мы должны уже употреблять несколько слов для описания чего-то, что для чего грамматики у нас уже одной грамматики не хватает. Да? Вот, например, идущие вместе. Или двое идут. Мы глагольной формы не можем выразить, что двое идут, или пятеро, или сколько их идет. Да? А древние языки могут. Да, у них глагольные формы приспособлены к тому, чтобы сказать «двое идут». Или «двое идут в присутствии третьего». И все это одной формой можно выразить. Да? То есть еще гораздо более сложный инструмент древние языки, были гораздо более сложным инструментом выражать сотни, да, несколько сотен, да, до тысячи глагольных форм. которые позволяли, конечно, выразить очень-очень-очень разные понятия, просто изменением грамматики. Не нанизыванием слов, а одним словом, но прибавляя к нему разные суффиксы, префиксы и флексии и так далее. Так что тут вот такая эволюционистская модель на отношении языка не работает. А скорее работает модель библейская, да, что был один язык, и потом разделился на множество языков, но никакой эволюции не было. Изначально был язык у человека. Человек изначально был оглаголовым, ословесенным существом. Не было времени, когда у человека не было слова. Когда-то в январе, по-моему, на 8 января начало. Да, 8 января в следующий раз. Воскресенье, после Рождества сразу. Так, ну что, вопросы?